Вместо заключения. Прямой опыт телесно-энергетической терапии все равно невозможно описать. Сколько бы я ни писала о нем в книге, сколько бы ни приводила примеров моих клиентов, он все равно не станет прямым переживанием. Это как описывать в тексте вкус клубники. Проверить слова можно, только лично ощутив вкус сладкой ягоды во рту. Телесные энергопрактики — это очень яркие проживания, и вам самим не хватает слов и формулировок, чтобы передать процесс и палитру ощущений. Эти чувства — про полноту жизни, про живой отклик тела на работу с ним. Поэтому единственной дверью в мир познания тела остается практика. Только она даст индивидуальный опыт и уберет сомнения в том, что ты можешь так чувствовать. Ощущение невозможно понять. Оно вне плоскости ума и логики. Как говорят, только дурак может уверенно заявлять «я все знаю». На самом деле, та же история с убеждением «я все понял». Когда мы так говорим, то сами себе закрываем возможность познавать все новые горизонты жизни, мешаем довериться событиям и практике. Выстраиваем вокруг себя стены, за которые уже не попадет новое. Только тот, кто осознает, что наши человеческие знания очень ограничены, дает возможность самому себе заглянуть в неизвестное и познать это лично. Фраза «я не знаю, но хочу узнать» — маркер человека пытливого и развивающегося. Когда я сама начала заниматься телесными практиками, пошла в них, мне очень хотелось трубить о них на всю Вселенную. Я ощущала, что прикоснулась к чему-то невообразимо классному. Но как о них говорить? Что сказать? Конечно, мне было боязно начинать этот процесс, ведь мой аккаунт гештальтерапевта, где я писала серьезные вещи, мог напугать подписчика взрывом эмоций про нетрадиционные или непонятные телесные сессии. Я долго терпела-терпела, но в какой-то момент не сдержалась. Стала выкладывать первые ролики занятий, и сразу же полетели первые комментарии от хороших знакомых, приятелей и коллег-гештальтерапевтов. «Что ты выставляешь? Это страшно! Это пугает!» Я была в недоумении. «Ну почему их пугает вид того, как человек всего лишь получает удовольствие?» Впрочем, все и так было понятно. Некоторых людей на видео качало, трясло. Это-то и шокировало неподготовленных зрителей. Но не всех. В некоторых мне таки удалось разбудить интерес. Они смотрели ролики и потом сами приходили на первые сессии. Один из таких подписчиков через пару месяцев написал мне: «Юль, я перепугался, когда все это увидел. А сейчас посмотрел, и вроде нормально. Даже интересно». Когда мы с ним встретились на офлайн-обучении, он попросил рассказать обо всем подробнее и что-нибудь продемонстрировать. Но ему потребовалось полгода, чтобы все это переварить и окончательно перейти от реакции ужаса к интересу. Потом эта волна неуверенности в себе у меня прошла, и сегодня я просто делаю свое дело. Возможно, я продолжала бы переживать, если бы и правда делала что-то плохое. Если бы у меня был кот в мешке, например, я бы не получила профильное образование, но называла бы себя психологом. Проще говоря, лгала бы клиенту. Но я знаю предмет своей работы. Более того, я им горжусь. Я искренне надеюсь, что после прочтения книги видео с моих мастер-классов перестанут вас пугать. Вы посмотрите под другим углом не только на эти сессии, но прежде всего на собственное тело и на отношения с ним. Люди искренне верят в то, что могут контролировать все в своем теле, знают и понимают его. Но их страх перед неконтролируемыми проявлениями их организма читается в тех самых комментариях под моими видеоматериалами. Многие забыли, что тело — это невероятный, совершенный механизм, дарованный нам самой природой. И в наших силах не только поддерживать его главные жизненно важные функции, но и приумножить, развить спектр чувственности настолько, что окружающий мир станет объемнее и ярче. Человек развивает технологии, изобретает 3D-принтеры, 5G-связь. Создает 4D-кинотеатры, совершенно не подозревая, что многомерность мира заложена в нем самом, и он может ее получить за счет взаимодействия с самым близким к нему инструментом — его телом. И если слышать свое тело, слушать его, работать с ним, оно само укажет вам путь в сильную, яркую, успешную и наполненную удовольствием жизнь. С благодарностью к вам и вашему телу. Юля. Книгу для вас прочла Яна Зимон.